Старый маркиз опустился на колено, как перед королевой, и прижался губами к ее руке. «Только одно смущает меня», — сказала Энрика. «Я не увижу перед смертью своего супруга и не умру вместе с ним. Вам не понять этого желания, маркиз. Вы не были женаты». «Слушая вас, я впервые в жизни жалею об этом», — ответил растроганный Конха. «Та истинная, посланная Богом любовь, которая не прекращается и со смертью, которая продолжается и за гробом, была дарована мне. Я испытала ее. То, чем мы наслаждались, слишком хорошо для земной жизни. Встретить смерть в объятиях Франциска было бы продолжением этого блаженства. Оно не суждено мне. «Я сомневаюсь, что увижу герцога де ла Торре, — сказал Конха, — но если это случится, я скажу ему, что он обладал прекраснейшим, благороднейшим из сердец, и я, никогда не испытывавший зависти, завидовал ему. Прощайте, маркиз. Помолитесь за меня и моего дорогого мужа». «Какой контраст! — промелькнуло у Конха в уме. — Между этой смиренной святой душой, безропотно принимающей позорную казнь, и надменной злой женщиной, твердой рукой подписавшей смертный приговор ни в чем не повинным жертвам ее недостойной мести». Конха поторопился уйти, чтобы скрыть свое волнение. Энрика, оставшись одна, упала перед распятием, которое Патер Роза принес ей в последнюю ночь. Он хотел напутствовать ее своими советами, но Энрика отказалась. Ночью слуги Вермудеса сооружали свои черные подмостки на площади Педро. Толпа боязливо жалась в сторону, проходя мимо этой ужасной постройки. Раздавались громкие проклятия, но не слышалось любопытных вопросов о том, кто будет казнен. Народ в Мадриде знал, для кого делались эти жуткие приготовления. Он опускал глаза, как будто не желал видеть позора и стыдился невиданного злодеяния. Сочувствие людей было на стороне герцогини де ла Торре. Наступил вечер рокового 29 сентября 1868 года. Королевские алебардисты прошли с барабанным боем по непривычно тихим улицам города к площади Педро, и там стали рядами по обеим сторонам эшафота, вероятно, для оттеснения народа. Эта мера предосторожности оказалась ненужной. Площадь была пуста. Только после повторного барабанного боя мужчины и женщины начали постепенно подходить к месту казни. Отряд, вероятно, самых надежных алебардистов открывал шествие, направлявшееся от замка к площади Педро. Позади шли трое судей, потом следовала герцогиня де ла Торре в длинном черном платье, опять трое судей и граф Теба, сменивший свой испанский мундир на черный камзол и плащ. Далее шествовали два лысых патера, несколько монахов, и за ними седой Вермудес. Алебардисты замыкали процессию. На всех улицах теснился народ. Девушки бросались на колени. Женщины поднимали своих детей, показывая им сеньору в черном, ступавшую твердым шагом. Мужчины бросали лавровые ветви, чтобы она и Рамира прошли по ним. Старики обнажали головы и складывали руки. Шествие, направлявшееся к площади Педро, было скорее триумфальным, чем дорогой на эшафот. В окнах окрестных домов развивались траурные знамена. Люди, тесными толпами стоявшие на балконах и крышах, были в черных платьях и шляпах. Везде колыхались черные платки. Солнце уже закатывалось, когда процессия достигла эшафота. Помощники Вермудеса стояли на нижних ступенях, находившийся наверху сдернул с плахи черное сукно. Алебардисты в блестящих мундирах выстроились у подножия эшафота. Первыми поднялись судьи.